Глава 14. Я не буду останавливаться на разыгравшемся потом генеральном сражении. Достаточно того, что ни в эскадрах Аллана, ни у галактов не был поврежден ни один корабль, а разрушители потеряли больше, чем просто треть своих крейсеров, окончательно лишились надежды на победу. После сражения Валапас подошел к Скорпиону, а я с друзьями отправился к Аллану. Планета Лед плавно втянула в недра Скорпиона. Я выбежал первый и не сошел по лесенке, а спрыгнул с площадки на причальную площадь. Я не успел ни крикнуть, ни охнуть, как попал в объятия Аллана, а затем Аллана сменил Леонид, а после Леонида была Ольга, а за Ольгой Вера. А за Верой еще друзья, бесконечно дорогие лица, крепкие руки, радостно целующие губы. Я что-то говорил, что-то вскрикивал, вокруг меня тоже что-то говорили и кричали. Я не слышал ни себя, ни других. А спустя некоторое время наступило подобие спокойствия, и я сумел оглядеться. Мэри плакала на плече у Веры. Вера вся в слезах обнимала ее. Осима что-то горячо втолковывал Леониду и Ольге. Энергичный капитан Валапаса, похоже, пытался в первой же встрече описать всю эпопею наших скитаний в Персее. Труп то кидался от одного к другому, то проносился над всеми, остервенело ревя, как врог. — Элли, кто это? — с испугом спросила подошедшая Ольга. У нее даже лицо перекосилось и побледнело. Я обернулся, недоумевая, что могло ужаснуть всегда спокойную Ольгу. На площадку планета Лёта выбрался Гик. Он стоял там, озирая черными глазницами толпу людей, огромный, жизнерадостный, хохочущий всем корпусом. А рядом с ним встали Орлан и Граций. С одного бока Лусин и Тигран с другого. И это соединение людей, галактов и разрушителей было так непредвиденно, что на минуту на всей площади установилась каменная тишина. Люди, цепенея от удивления, глазели на разрушителей и галактов, те с любопытством рассматривали людей. Только бодрое постукивание костей скелета нарушало тишину. Я поднялся на площадку и обнял Орлана и Грация. Лусин обнял Тиграна и Гига. «Друзья мои, — сказал я людям, — не удивляйтесь, а радуйтесь. То, что вы увидели, не загадочно, а символично. Три величайших звездных народа нашего уголка Вселенной соединяются в братский союз. И если пока еще рано говорить, что все разрушители превратились в созидателей, то первые ласточки, творящие весну, уже появились. Вот они. Приветствуйте их». Мы сошли вниз и потерялись в толпе. Я сказал «потерялись» и смеюсь. Мы часто разговариваем штампами и мыслим штампами. Я еще мог потеряться, тем более Лусин с его 2 метрами 30 сантиметрами. Но оба галакта, почти 3-метровые, величественные, сияющие улыбками, возвышались над толпой, как статуи. Еще меньше мог потеряться Гик. Хохот его разносился по всему звездолету. Он шел, и ему почтительно очищали дорогу. А потом к нему подлетел труп и обнял его крылом. Невидимка и ангел, торжествующие и счастливые, шагали среди людей, как новобрачные на свадьбе, и приветствовали их с не меньшим ликованием, чем новобрачных. «Пойдем в обсервационный зал», — сказал я Аллану. Я покажу тебе оранжевую, где сейчас царит в своей резиденции на третьей планете Андре Шерстюк. Да, Андре, наш Андре, милый Андре, живой, взбалмошный, деятельный и, главное, могущественный. По крайней мере, четверть светил Персея, подвластный ему. «Куда ты, Аллан?» «Минутку, Элли!» — крикнул Аллан, расталкивая толпу. «Что с ним?» — спросил я Ольгу. «Чем я так испугал его?» «Сейчас узнаешь, Элли. Не испугал, а обрадовал». Аллан появился, когда мы входили в обсервационный зал. Он держал за руку молодого человека. Юноша до того походил на Андре, что я замер. Это был Андре, но не тот, постаревший, нервный, какого мы оставили на третьей планете, а прежний Андре, друг моей юности, статный, чарующий, прекрасный, с теми же рыже-красными локонами по плеч. «Олег», — выговорил я с трудом. «Олег, ты?» Юноша робко подошел ко мне. Я крепко обнял его. «Как ты очутился здесь?» — спросил я. 3 года назад мне разрешили присоединиться к походу», — ответил юноша. «Мама осталась на Оре, а я обещал, что немедленно сообщу ей, если что-нибудь разузнаю об отце. Сегодня же пошлешь на Ору сообщение, что отец нашелся. А сам ты скоро увидишь его. Соединенный флот идет на Оранжевую, где командует твой отец». В обсервационный зал набилось так много народу, что кресел на всех не хватило. Пришлось стоять. На полусферах экрана огни звездолетов забивали блеск светил. Зеленые точки кораблей галактов перемешались с красноватыми точками наших кораблей. Я навел умножитель на пару из одной красной и одной зеленой точки. Крейсер галактов в умножителе был огромен рядом с нашим. Я усмехнулся. Нам не приходилось сетовать. В небольших объемах наших кораблей таилась гигантская мощь. Рассеянные по скоплению остатки флота разрушителей могли бы многое рассказать о нашей мощи. «Кое-что сделано в Персее», — сказал я вслух. «Кое-что сделано, друзья». Мне ответил Олег. В его голосе слышалась грусть. «Все важное уже сделано вами, а нам, молодежи, остается доделывать». Сквозь сферу огней Соединенного флота людей и галактов проступали звезды скопления Хи Персея, а за ними выплескивался из берегов Млечный Путь, величественный звездный поток Вселенной. Нигде он так не прекрасен и не грандиозен, как в Персее. Нигде так не грозны пожирающие его ядро туманности. «Кое-что сделано», — повторил я. «И того, что остается здесь сделать, хватит всем нам на века. Но тебе, Олег, мы поставим иную задачу. Вне Персея лишь вашему поколению она по плечу. Вон где-то там, — я показал на темные туманности, — обитает загадочный и могущественный народ Рамиры. Нужно узнать, кто они такие. Экспедиция в ядро галактики. Вот задача, которую мы поручим поколению сегодняшних юношей, Олег».